Глава 33. Об основах жизни. За обедом ангел рассказал пастору наиболее примечательные свои приключения. «Самое странное, — сказал ангел, — это готовность, с которой вы, человеческие существа, наслаждение, с которым вы причиняете боль. Вот, например, эти мальчики, которые утром в меня швыряли. И это доставляло им удовольствие, — сказал пастор. Да, я это знаю. Но сами-то они, небось, не любят боли, — сказал ангел. О, нет, — ответил пастор. Они боли не любят. Потом, — продолжал ангел, — я видел какие-то очень красивые растения с большими широкими листьями, по два в эту сторону, по два в ту. И когда я погладил одно из них, оно причинило мне крайне неприятное... «Крапива», — заметил пастор. «Во всяком случае, какой-то новый вид боли. А другое растение с головкой, напоминающей корону, и очень красивыми листьями, с острыми и разодранными краями. Чертополох, по всей вероятности. И еще в вашем саду это красивое, так приятно пахнущее растение». «Шиповник», — сказал пастор. «Да, помню». «И тот розовый цветок, который выскочил из коробочки». «Из коробочки?» — спросил пастор. «Да, вчера ночью», — сказал ангел. «И стал подниматься по занавескам. Пламя». «А, спички и свеча, да-да», — сказал пастор. «А потом еще эти животные. Сегодня собака вела себя крайне неприятно по отношению ко мне. И эти мальчики, и манера у людей говорить». Каждый как будто старается или готов, по крайней мере, причинить эту самую боль. Каждый как будто только тем и занят, что причиняет боль. Или стремится избежать ее, — заметил пастор, отставляя от себя тарелку. Да, конечно, везде борьба. Весь мир — поле битвы, вся земля — все живое. За всем стоит боль, она и есть движущая нас сила. Да, здесь она лежит на самой поверхности, и ангел видит ее в первый же день. «Но почему всякий и все так желает причинить боль?» — спросил ангел. «А разве у вас в стране ангелов это явление не наблюдается?» — спросил в свою очередь пастор. «Нет», — ответил ангел. «Почему здесь это так?» Пастор медленно вытер губы салфеткой. «Да, здесь это так», — сказал он. «Боль, страдания», — продолжал он медленнее, — «лежат в основе этой жизни». «Знаете», — продолжал он после некоторой паузы, — «я почти не могу представить себе мира без боли и страдания. А, впрочем, когда вы сегодня утром играли... Но этот мир, наш мир, совершенно другой. Он совершенно противоположен вашему, ангельскому. Знаете, даже на многих людей, прекрасных религиозных людей, настолько произвела впечатление эта повсеместность, универсальность боли и страдания, что, по их мнению, после смерти многим из нас будет еще хуже. Впрочем, мне лично этот взгляд кажется чересчур крайним. Но вопрос очень серьезный и глубокий, даже почти не поддающийся обсуждению и разрешению». И совершенно непоследовательно пастор перескочил на импровизированную диссертацию на тему необходимости. Каким образом вещи были такими, почему они есть такие, и почему необходимо делать то-то и то-то? «Даже наша пища!» — сказал пастор. «Что?» — спросил ангел. «Не достается нам без причинения боли!» — сказал пастор. Ангел так побледнел, что пастор внезапно умолк. Он как раз собирался было подробно объяснить происхождение бараньих котлет. Наступила пауза. «Кстати», — спросил неожиданно ангел, — «вы тоже препарированы? Ваши мозги тоже вынуты и заменены гнилушками, как у других людей?»